Если изначально я планировал сделать просто скоростную и вместительную лодку скрытой, герметичной рулевой рубкой, то сейчас я рассматриваю вариант небольшой яхты с подводными крыльями. Больше всего, конечно, прельщает расчетная скорость такого судна на тихой воде, до 200 км в час. Тут на планете с такой скоростью и выше двигаются только полицейские и военные флайеры. Кстати, в памяти синтезатора есть готовые расчеты для летающей техники, но, увы, я могу ее только изготавливать, а вот летать на ней не получится, нужна лицензия пилота, хотя бы первого ранга, а подобные базы есть только для нейросетей, и только с показателем интеллекта не ниже сотни, так называемый пилотский минимум. Да и плевать, раньше обходился, и сейчас обойдусь. Через месяц начала активных тренировок и модернизации стрелкового оружия, я с удовольствием понял, что быстро вхожу в очень хорошую форму, соответствующую моему возрасту и даже более того. Пусть и незначительно меньшая гравитация на планете все же влияла на развитие, а усиленное питание, которым я озаботился, и вовсе позволяло тщательно балансировать набор мышечной массы. Так что начал набирать не только хорошую мышечную массу, но расти, причем довольно заметно. Еще очень радовали теплицы и поля под открытым небом. Мои грядки наполнялись быстро растущими овощами самых разных видов. Первыми, конечно же, старался высадить те, что мне были знакомы. Несколько сортов лука, томаты, огурцы, капуста, морковь, перец, некоторые пряные травы. Всего в первой партии высадил около сотни разных растений, 10% из которых мне были знакомы только по описанию. Прежде я с такими не сталкивался. Часть уйдет в семенной фонд, часть на переработку и в запасы, когда созреет. В открытый грунт я высадил неприхотливый сахарный тростник, кукурузу, ячмень, горох и сою. Посмотрю, как приживутся. На сахарный тростник и кукурузу были совершенно конкретные планы превратить большую часть в дистиллят, назову красивым словом ром, или виски, но по факту просто качественный спирт. Сам я его пить не собираюсь, а вот как фермерский товар, этот продукт может давать прибыль до 300%, проверено еще на земле. Потребовались дополнительные мощности. Ближе к тому моменту, как поспеет первый урожай в открытом грунте, мне понадобится еще кое-какое сельхозоборудование, а то убирать созревшие поле с помощью ручного труда, это как-то неестественно в мире космических технологий. Тем более, что специализированная техника на этой планете имеется в любых количествах и ценовых категориях. Посевные комбайны всех типов у меня есть, а вот уборочных или хотя бы универсальных, ни одного. Я уже 3 месяца занят собой, своей фермой и от поездок в пустошь на неопределенное время отказался. Синтезатор потихоньку печатает мебель в готовый дом, детали будущего катера. Это не очень быстрый процесс, все-таки это не промышленное оборудование, и по большому счету мой синтезатор на такие объемы печати не рассчитан. Я уже начал сборку каркаса будущего кораблика в своем ангаре. Но такие важные элементы сборки лучше доверить роботам, у них ровнее получится, а то после меня им все равно придется переделывать. Дом был достроен, еще день-другой и будет готов полный комплект мебели, только расставляй. Чертежи для мебели, кстати, скопированы с музейных экспонатов той же империи Галанте. А что, лежат в открытом доступе, без всякой оплаты, а тот факт, что оригинал этой мебели когда-то принадлежал императорскому дому, так мне фиолетово. Великолепно, чувствую себя каким-то плантатором и работником на этой плантации в одном лице. В этот раз оставлял ферму под присмотром управляющего компьютера с легким сердцем. В моем колониальном комплексе добавилось систем безопасности, да и управляющий компьютер провел несколько тысяч учебных симуляций возможного проникновения и методов противодействия таковому. Плюс сам комплекс, это не просто здание, жилые и технические модули, все без исключения были выполнены для условий планеты класса В, а это, мягко говоря, агрессивная атмосфера, или ее отсутствие, значительные перепады температур, повышенная биологическая или химическая активность, плюс дополнительная защита от космической радиации. Еще тот крепкий орешек, который вот так с наскока простым стрелковым оружием не взять. Так что, оставляя ферму, я не волновался. 5 часов пути на фаланге, и вот я опять в Северной банке, где, похоже, ничто меняться не собиралось. Поселок выглядел точно так же, каким я его увидел год назад. По дороге сюда слушал разговоры искателей, старателей, узнавал свежие новости, перепрыгивая с канала на канал, которых, к слову, было не так-то много. Хотя, может, не все обсуждалось в открытом эфире. Еще не добравшись до самого поселка, а приехал я ближе к вечеру, решил в первую очередь заехать к торговцу и сразу забрать и оплатить мое оборудование. Можно было заказать доставку, но мне откровенно было скучно сидеть на одном месте, нужно было проветриться, да и покупки я люблю совершать сам, без посредников. От Висла узнал, что в поселке открылся новый магазин фермерской продукции. Фермеры с восточного побережья, несколько семей, в складчину открыли магазинчик, торгуя натуральными продуктами. Не знаю, на что они рассчитывали. Возможно, так же, как и я, терпеть не могли результат работы пищевых синтезаторов, или реально пытались подсадить местное население на натуральную еду, коль уж живут на пригодной для жизни планете. Непростая затея. Как я смог понять, местное население совершенно не умело готовить, даже элементарные блюда. Они и многих элементарных вещей не умели делать, даже в обслуживании себя. Плюс не имели средств, то есть инструмента и кухонной утвари и всего прочего. А как однажды мне сказала Элис, глядя на мои художества, кулинария в содружестве приравнивается к искусству, и учебные базы для нейросети, начиная с первого ранга, стоили очень дорого. Разумеется, я не поленился и посетил этот фермерский магазинчик. В небольшом помещении, что занимал магазин, меня встретили довольно напряженно, что совсем не удивительно, потому что я был обвешан оружием, как рождественская елка, игрушками. Но позже, уже немолодой хозяин понял, что я настроен довольно дружелюбно и стал более разговорчив. Мужчину звали Даррен, и он был уроженец планеты класса А+, поистине сельскохозяйственной в полном смысле этого слова, как я себе ее и представлял. На его родной планете выращивали все, что только можно было представить. Вот и оказавшись здесь в качестве вынужденного поселенца, по какой-то новой программе, он взялся поднимать собственную животноводческую ферму. Идея хорошая, и я зря переживал насчет нерентабельности его магазинчика. Даже если в месяц он продавал на сумму, закрывающую копеечную аренду, его такой расклад вполне устраивал. Все, что не покупали местные жители, с большой охотой скупали заготовители корпораций. А магазинчик нужен был старику больше для общения и для рекламы своей продукции. Когда Даррен узнал, что я тоже фермер, но пока только жду первого урожая, он ужасно обрадовался и предложил обменяться контактами. Я был не против, так что с Дарраном мы расстались довольные друг другом. Переночевать я решил в машине, но прежде заглянул в бар к Басу. Там и новостей было побольше, да и, как оказалось, меня ждал клик. Физиономия у шерифа была хмурая и взгляд недобрый, к счастью, ко мне это никак не относилось. Для разговора со мной клик выбрал отдельный столик вдали от всех. «Ник», — начал шериф без туманных фраз и намеков, — «мне нужно знать, где ты взял такое оружие. Я имею в виду твои пистолеты. Если скажу, что сам сделал, вы мне поверите». «Тебе поверю. Не знал бы тебя, и то, сколько странного оборудования ты закупил, еще бы сомневался. Дело в том, что это твое многозарядное оружие обходит очень важный пункт закона. Понимаешь, по закону оружие для гражданских лиц такого калибра дозволяется только механического типа, то есть даже работа так называемых пороховых газов для перезарядки оружия не допускается и приравнивается к автоматическому. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Получается, что мое оружие самозарядное, механическое, но не автоматическое». «Так и есть. Я узнавал и консультировался с юристами. Такой тип оружия в прошлом был, тут ты ничего нового не изобрел. Конструкция хоть и забытая, но известная. Но с таким калибром его раньше никто не делал. Были только однозарядные. Но я тоже узнавал, и вроде как закон не нарушаю. В пределах колониальной планеты, да не нарушаешь. Можешь изготавливать сколько угодно, и даже на продажу, потому что делаешь кустарным методом, без промышленных мощностей. Но я не об этом. У меня к тебе две просьбы. Точнее сказать, одна. Очень прошу проводить все сделки через мой офис, чтобы я регистрировал эти твои самоделки. Уж очень они убойные у тебя получаются. Это совсем не проблема, мне так даже спокойней будет. Тем более, что больших партий я изготовить не могу. Вот и хорошо. Рад, что с тобой всегда можно договориться, несмотря на твою репутацию. Я-то знаю все подробности, но остальные на тебя до сих пор косо смотрят. Психом меня считают, ухмыльнулся я. Ну, это очень мягко сказано. Это защитная реакция, шериф. В каком смысле? Не очень тебя понимаю. Ну, как вам объяснить? У нас на планете было такое животное, довольно мелкое, медоед или медовый барсук. Зверек небольшой, порой в десятки раз мельче крупных стайных хищников. Но это животное невероятно агрессивное и имеет очень дурную репутацию. Его боятся все без исключения. Самые опасные хищники на планете, а их у нас было очень много, боятся связываться с этой мелкой тварью. Так вот, попав сюда, один, с дикой планеты, я просто стал имитировать поведение этого самого медоеда. Мне нужно компенсировать мои недостатки максимальной степенью агрессии, чтобы отвадить от себя опасных хищников и любителей легкой наживы. Пусть лучше боятся. Чисто психологический прием. Теперь понятно. Достойная позиция. Вероятно, на твоем месте я бы поступил подобным образом, будь у меня пример для подражания. Ты мне нравишься, парень, хорошо себя показал. Всегда можешь рассчитывать на мою поддержку. Тем более, что все знают, что ты не ссыльный, а доброволец. Насчет пистолетов, я думаю, мы с тобой договорились. Кстати, по какой цене планируешь их продавать? По себестоимости они не очень дорогие, но в готовом виде не меньше 1000 за штуку. Если спецзаказ с декоративной отделкой, то тут уже от клиента зависит, как говорится, любой каприз за ваши деньги. А на мой офис сможешь сделать штук 30, я в долгу не останусь. У меня бюджет на такие покупки не предусмотрен, но я найду чем отплатить. Нет проблем, через месяц будет готово. С вами тоже очень приятно иметь дело. Уверен, что мы легко сможем договоримся. А шериф не так прост, как может показаться. Он не зря натаскивает своих помощников и порой просто закрывает глаза на мелкие преступления, поддерживая состояние управляемого хаоса. Уверен, рано или поздно он выдвинет свою кандидатуру на пост мэра, подвинув безвольного слизня, который сейчас занимает этот пост. Тем самым и себе выбьет теплое место и своих помощников продвинет по службе. Континент перспективный, как бы к нему ни относились, а уже сейчас существует устойчивая тенденция к расширению, вольному или невольному, потому что в империи утвердили новую программу, которая до этого работала только в экспериментальном режиме. Мне нравится такая позиция шерифа, не самого слабого и уверенного в себе человека. Клик тот самый разумный, как здесь говорят, которого лучше иметь в друзьях, чем в числе врагов. Хорошо, что он понимает и поддерживает меня, и мне очень нравится его подход к ведению обстановки на территории. Фактически он здесь власть, как бы он ни прибеднялся, рассказывая о своих полномочиях. Именно от него, а не от мэра, и не от профсоюзов, зависит, как будет развиваться регион. Стоит дать послабление, и прибыльное место захватят криминальные структуры, корпорации или пираты. Это как сорняки на поле, занимают любое свободное место на плодородной земле. Можно сказать, Клик в каком-то смысле тоже фермер, который рьяно следит за ростом полезных растений и вовремя избавляется от опасных сорняков. Как бы там ни было, я буду на его стороне, ведь меня он считает полезным. Он мужик вполне адекватный, а мне здесь еще жить и скорее всего жить долго. Так что портить отношения с местной властью последнее, что приходит в голову, тем более что пока со стороны Клига я получал своевременную помощь и защиту без всяких оговорок. Охранник швырнул в камеру запечатанный пищевой брикет из дешевого синтезатора 12 класса. Без всяких сомнений ему доставлял удовольствие сам процесс швыряния пайка представительницы старшей расы, попавшей в такое зависимое положение. Хоть она в действительности и не лишалась своих прав, она не была заключенной, осужденной. Статус всех здесь присутствующих звучал как вынужденный поселенец, так что швырять ей пакет с пищевым рационом охранник просто не имел права. Но он это делал, и запретить ему никто не мог или не желал. «Ну чего пялишься, сучка ушастая, давай жри. Может статься, что это твой последний нормальный ужин, там, на каторге придется жрать объедки. Это если к корпорантам попадешь, а если к этим обмылкам, искателям да старателям, считай все, мало того, что пользовать тебя будут всей бригадой, так еще и кормиться придется подножным кормом. Жри давай, через полчаса выгрузка». Аса и без напоминания охранника прекрасно понимала, что у нее билет в один конец, но все это не имеет значения. Благодаря урокам ее дяди, она неплохо может постоять за себя. Оставили бы ей нейросеть, то шансов было бы значительно больше, но без поддержки силовых имплантов придется рассчитывать только на себя. Самое главное, что та отвратительная и грубая махинация с подставной смертью не легла пятном на всю семью. С нее самой сняли обвинение, но судебные издержки вылились в огромный долг, так что даже сеть удалили,